образ жизни мой совершенно переменился. Между нами будет сказано, Пушкин приезжал сюда, в Москву, по делам не чисто литературным, или, вернее сказать, не за делом, а для картежных сделок, и находился в обществе самом мерзком. Между шелкоперами, плутами и обдиралами. Это всегда с ним бывает в Москве. В Петербурге он живет опрятнее. Видно, брат, не права пословица. Женится, переменится. Языков Н.М. брату. Пушкин на этот предмет смотрел иначе. Не разрешив своего так называемого дела, он обратился за помощью к богатому помещику и игроку Судиенке, М.О. «Надобно тебе сказать, что я женат около года, и что вследствие сего образ жизни мой совершенно переменился к неописанному огорчению Софьи Астафьевны, содержательницы публичного дома в Петербурге и кавалергардских шаромыжников. От карты костей я отстал более 2 лет». На беду мою я забастовал, будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе. 25 000, данные мне тобою взаимообразно, на 3 или, по крайней мере, на 2 года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос. Можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние? В сущности, из числа крупных собственников 3 только на сём свете состоят со мною в сношениях более или менее дружеских. Ты, Яковлев, и 3-й. Имеется в виду Николай I. Сей последний записал меня недавно в какую-то коллегию и дал уже мне, сказывают, 6 000 годового дохода. Более от него не имею права требовать. К Яковлеву в прежнее время явился бы я со стаканчиком и предложил бы ему легкий завтрак, но он скуп, и я никак не решаюсь просить у него денег взаймы. Остаешься ты. К одному тебе могу обратиться откровенно, зная, что если ты и откажешь, то это произойдет не от скупости или недоверчивости, а просто от невозможности. Еще слово. Если надежда моя не будет тщетна, то прошу тебя назначить мне свои проценты, не потому что они были бы нужны для тебя, но мне иначе деньги твои были бы тяжелы. Жду ответа и дружески обнимаю тебя. Весь твой А. Пушкин. 15 января 1832 года. Итак, царь, по словам самого же поэта, состоит с ним в сношениях более или менее дружеских и сделал для Пушкина в сложившейся ситуации все, что только мог. В Москву было послано письмо к другу Нащекину, где за напускным цинизмом нетрудно уловить тешащее самолюбие чувство, что высокий покровитель не оставляет вниманием жены красавицы. «Выронил у тебя серебряную копеечку. Если найдешь ее, перешли. Ты их счастью не веришь, а я верю. Жену мою нашел я здоровую». Несмотря на девическую ее неосторожность, на балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает, надо б на бабенку приструнить. Она тебе кланяется и готовит шитье. 10 января 1832 года. Натали, как видно, от мужа ничего не скрывала, да и обмен любезностями происходил на глазах у публики. Женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он стал смотреть серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувства и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданной способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он, шутя, отвечал: «Я только притворяюсь». Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это встречалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Это было на другой год после женитьбы Пушкина. Осипова П.А. была в Петербурге и у меня остановилась. Они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне. Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж. Она заметила, шутя, что это он сделал от того, что муж. Керн А.П. Между тем Натали готовила шитье младенцу, который должен был родиться в мае. Являться на балах сделалось ей затруднительно. Пушкин продолжал получать знаки царской милости. Государь подарил поэту полное собрание законов Российской империи по цене немалой — 560 рублей ассигнациями. Пушкин был тронут и дерзнул просить о новой услуге через милостивого государя Александра Христофоровича, графа Бенкендорфа. «С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне его императорским величеством. Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда, и который будет ознаменован, если не талантом, то, по крайней мере, усердием и добросовестностью. Ободренный благосклонностью вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь беспокоить вас покорнейшую просьбой о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым, для составления его истории Петра Великого». 24 февраля 1832 года. Библиотека Вольтера была куплена Екатериной II, и ни один русский писатель еще не прикасался к ценнейшей коллекции философских, исторических, богословских произведений. Пушкину первому было разрешено пользоваться ею для своих исторических изысканий. Перед самыми родами жены Пушкиным снова овладела охота к перемене мест, и с Галерной они переселились на Фуршатскую улицу в дом Алымова. 19 мая родилась девочка, названная в честь покойной прабабки, любимой бабушки Пушкина Марии Александровны Ганнибал. Муж плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых. Маша родилась слабенькой, поздно начала ходить и говорить, много болела, к ней часто приглашали Спасского И.Т., постоянного домашнего доктора Пушкиных, одного из самых лучших русских медиков того времени. Маша выправилась и росла премилой и бойкой девочкой, дожив до глубокой старости. В самое время первых родов Натали в Петербурге появился ее милый деденька Афанасий Николаевич, который приехал просить у царя или субсидии на поправление дел в полотняном заводе, или разрешение продать майоратное владение. В ожидании результатов своего посольства к царю Афанасий Николаевич разыгрывает молодого человека и тратит деньги на всякого рода развлечения. Это слова из письма Александры Николаевны Гончаровой к брату Дмитрию. В записной книжке Афанасия Николаевича появляются заметки о деньгах. Мая 22-го. Наташа на зубок положил 500. Июня 9-го. Мите на Кристины к Пушкиной дано 100. тратил он на врачей, лекарства, раздаривал подарки своим любовницам. Все три брата Гончаровы жили в Петербурге. Две старшие сестры Натали проводили свою молодость в полотняном заводе, рискуя остаться старыми девами. Чем тратить так деньги в его возрасте? Лучше бы подумал, как нас вывести отсюда и как дать нам возможность жить в городе. То-то и есть, что каждый думает о себе. А мы, сколько бы ни думали о себе, ничего не можем сделать. Как бы мы ни ломали голову, так и останемся в том положении, раскрывши рот в чаянии неизвестно чего. У меня не выходит из головы, что нас прокатят в Ярополец для разнообразия и для того, чтобы развлечь немного, и забудут там так же, как и во всяком другом месте. Нет, серьезно, любезный братец, сжалься над нами и не оставляй нас, — взывали обе сестры к старшему брату, еще не подступаясь с криком о помощи к Натали. Получив отказ у царя на свои прошения, Ташин деденька слег, и 8 сентября 1832 года умер. Хоронить его повезли в полотняный завод. Возможно, что смерть главы семейства Гончаровых ускорила поездку в Москву Пушкина. Натали, видимо, поручила мужу узнать, не оставил ли Афанасий Николаевич завещание, что собираются предпринять мать Натальи Ивановны и брат Дмитрий, наследник майората. Кроме того, Пушкин рассчитывал договориться с москвичами-литераторами о сотрудничестве в его предполагаемом журнале. Как писал он в своем ходатайстве к императору после рождения Маши, «До сих пор я сильно пренебрегал своими денежными средствами. Ныне, когда я не могу оставаться беспечным, не нарушая долга перед семьей, я должен думать о способах увеличения своих средств и прошу на то разрешение Его Величества. Мое положение может обеспечить литературное предприятие». В письмах во время второй разлуки Пушкин делится с женой своими заботами, не скрывает своего истинного настроения, постоянно жалуется на тоску без нее, беспокоится о дочке, одним словом обращается к Натали как к человеку дорогому и близкому по духу, способному понять причины его волнений. Натали чуть ли не каждый день писала мужу из Петербурга в Москву, в который раз приходится пожалеть, что письма ее пропали. Но и без того понятно, какие нежные и трогательные чувства связывали супругов, а взаимные полушутливые приступы ревности свидетельствуют лишь о том, как дороги были друг другу поэт и красавица. «Не сердись, жонка! Дай слово сказать! Я приехал в Москву вчера, в среду. Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось мне сделать 3 станции, лошади расковывались, и, неслыханная вещь, их подковывали по дороге. 10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. На силу дотащился в Москву, дождем встревоженную и приездом двора. Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я 5 дней и 5 ночей, то-то мне будет гонка. С 5 немецкими актрисами в желтых кацавейках и в черных вуалях. Каково? Ей-богу, душа моя, не я с ними кокетничал. Они со мной амурились в надежде на лишний билетик. Но я отговаривался незнанием немецкого языка, и как маленький Иосиф вышел чист от искушения. Государь здесь с 20 числа и сегодня едет к вам. Так что с Бенкендорфом не успею увидеться, хоть было бы и нужно. Великая княгиня была очень больна. Вчера было ей легче, но двор еще беспокоен, и государь не принял ни одного праздника. Видел Чаадаева в театре. Он звал меня повсюду с собой, но я дремал. Дела мои, кажется, скоро могут кончиться. А я, мой ангел, не мешкая ни минуты, поскочу в Петербург. Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я же все беспокоюсь. На кого я покинул тебя? На Петра? На сонного пьяницу, который спит, не проспится, ибо он и пьяница, и дурак? На Ирину Кузьминишну, которая с тобой воюет? На Нинилу Ануфриевну, которая тебя грабит? А Маша-то? Что ее золотуха и что с Пасской? Ах, жонка душа! Что с тобою будет? Прощай, пиши. 22 сентября. Какая ты умненькая, какая ты миленькая, какое длинное письмо, как оно дельно. Благодарствуй, жонка, продолжай, как начала, и я век за тебя буду Бога молить. Заключай с поваром какие хочешь условия, только бы не был я принужден от обеда в дома ужинать в клубе. Твое намерение съездить к Плетневу похвально, но соберешься ли? Ты съезди, жонка, спасибо скажу. Нащекин мил до чрезвычайности. У него проявились два новых лица в числе челядинцев. Актер, игравший вторых любовников, ныне разбитый параличом и совершенно одуревший, и монах, перекрест из жидов, обвешанный веригами, представляющий нам в лицах жидовскую синагогу и рассказывающий нам соблазнительные анекдоты о московских монашенках. Не понимаю, как можно жить окруженным такой сволочью? Дела мои принимают вид хороший. Завтра начну хлопотать. И если через неделю не кончу, то оставлю все на попечение Нащекина, а сам отправлюсь к тебе, мой ангел, милая моя жонка. Покамест прощай, Христос с тобой и с Машей. 25 сентября. Вот видишь, что я прав. Нечего тебе было принимать Пушкина. Просидела бы у Идалии и не сердилась на меня. Теперь спасибо тебе за твое милое-милое письмо. Я ждал от тебя грозы, ибо, по моему расчету, прежде воскресенья ты письма от меня не получила, а ты так тиха, так снисходительно, так забавно, что чудо. Что это значит? Уж не кокюлия. Смотри! Кто тебе говорит, что я у Боротынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера у него был. Мы всякий день видимся. А до жен нам и дела нет. Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не Мадонны и так далее. Знаешь русскую песню? «Не дай бог хорошей жены, хорошую жену часто в пир зовут». А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит. Сейчас от меня альманашник. Насилу отговорился от него. Он стал просить стихов для альманаха, а я статьи для газеты. Так и разошлись. На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Кочановским, с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке. Примечание. Кочановский М.Т., издатель «Вестника Европы», профессор Московского университета. Конец примечания. А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы. Передай это Вяземскому. «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе. Докажу после». Мне пришел в голову роман, и я, вероятно, за него примусь, но покамест голова моя идет кругом при мысли о газете. Как-то слажу с ней. 30 сентября. По пунктам отвечаю на твои обвинения. Первое. русский человек в дороге не переодевается. И, доехав свинья свиньёю до места, идет в баню, которая наша вторая мать. Ты разве не крещеная, что всего этого не знаешь? Второе. В Москве письма принимаются до 12 часов, а я въехал в Тверскую заставу ровно в 11 часов, следственно, и отложил писать тебе до другого дня. Видишь ли, что я прав, а что ты кругом виновата? Виновата, первое, потому что всякий вздор забираешь себе в голову, второе, потому что пакет Бенкендорфа, вероятно, важный, отсылаешь с досады на меня, бог ведает куда. Третье, кокетничаешь, что со всем дипломатическим корпусом, да еще жалуешься на свое положение, будто подобное Нащекинскому. Он кокю и видит, что это состояние приятное и независимое. Он ездил со мной в баню. Писал Пушкин еще 22 сентября. Примечание. Кокю. Рогоносец. Французский. Конец примечания. Жонка, жонка. Но оставим это. Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь картеры, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай да хват, баба! Что хорошо, то хорошо. Здесь я не так-то деятелен. Брат Дмитрий Николаевич здесь. Он в Калуге никакого не нашел акта, утверждающего болезненное состояние отца, и приехал хлопотать о том сюда. С Натальей Ивановной они сошлись и помирились. Она не хочет входить в управление имения и во всем полагается на Дмитрия Николаевича. Отец поговаривает о духовной. На днях будет он освидетельствован гражданским губернатором. К тебе пришлют для подписания доверенности. Прощай, душа моя. Целую тебя и Машу. Христос с тобою. 3 октября. Речь идет о доверенности, которую должны были подписать все члены семьи Гончаровых, в том, что они согласны передать Дмитрию Николаевичу, как старшему в роде, в связи с болезнью отца Натали, управление майоратом, минуя законного наследника Николая Афанасьевича. Для установления опеки требовались соответствующие документы, которых не оказалось. После длительных хлопот опека, наконец, была утверждена, и Дмитрий Николаевич стал во главе гончаровского майората. Путаник в делах, неопытный в коммерческих делах, Дмитрий Гончаров допускал поначалу много ошибок, да и впоследствии не сумел привести в полный порядок устройство предприятий, выплачивая огромные проценты, иногда превышавшие сумму долга по обязательствам и закладным. Ему приходилось выдавать значительные средства на содержание большой гончаровской семьи, и долги деда не удалось покрыть до самой смерти.